Глава 4. 15 лет назад. «Джейко! Дрянь такая! А ну, живо ко мне, змеёныш!» «Упс! Тетушка! И очень осторожно! А чего это она такая злая?» «Ты где, подлец такой?» «Ой, что-то не хочется находиться!» «Иди сюда, подлый трус! Найду, хуже будет!» «А это аргумент!» «Да, тетя». «Ах, вот ты где, негодяй! Сейчас я из тебя всю душу вытрясу! Да я сейчас!» Дальше шла тирада, слушал которую Джейка со все возрастающим восхищением. «Ну это же надо так дивно сплетать слова в 7-8-этажные обороты!» Тацу даже подумал, что если с ним сделают все, что обещали, и он выживет, то больше ему нечего на свете будет бояться. «А можно поинтересоваться, чем вызвана такая оценка моих способностей?» Вклинился он в вынужденную паузу. Тетушка жадно пила прямо из кувшина. В ответ тирада продолжилась на пару тонов выше. Джейка счел за благо молчать и дожидаться хоть одного конструктивного вопроса. Выдохлась Льона нескоро. Потом все-таки замолчала, упала на стул и бросила. «Иннема Куарсао требует тебя и только тебя для переговоров». Темные глаза Джейка почернели еще больше. Что ж, рано или поздно это должно было случиться. «А теперь ты или рассказываешь всю правду, или...» Уточнять меры, последующие за отказом от объяснений, не хотелось. Парень привычно соединил кончики пальцев и, опустив голову так, что волосы упали на лицо, задумался на пару мгновений. Когда же поднял глаза... Льоне Тацу стало плохо. Перед ней сидел темный хищный зверь. И в нем не было ее племянника. Шутника, паяца, бабника и подающего надежды дипломата. Зато боли, тьмы, порока и ярости в нем было доверху. Потом Джейка сморгнул и усилием воли загнал зверя обратно. И начал рассказывать. Не так, как Лисе и Дариану. Лишь факты, но ничего не скрывая. Обычно невозмутимое лицо тетушки серело все больше. Наверное, потому что она умела читать между строк. Более того, именно она и могла понять любимого племянника лучше, чем кто-либо. Ее прошлое не оставляло ей другой возможности. Льона пила коньяк и слушала. Когда Джейка закончила рассказ, в комнате повисла тишина. Что творилось в душе у женщины, можно было только догадываться. «А не знает?» «Нет». «Значит, знает», — усмехнулась она. «Двойняшки, Эрк, вас побери». «Я сейчас не буду разбирать, какой ты придурок», — сквозь зубы прошипела глава семьи. «Но во имя двуликих богов, объясни, почему ты не пришел за помощью ко мне, когда Иннема явился за тобой в первый раз?» «Ох, ну и голосок у тетушки!» Парень покачал головой. Началась бы война. «Кэркам!» — вмиг вызверилась Льона. «Ты мог погибнуть! Более того, как ты не погиб, вообще непонятно!» Джейка повернул голову от окна к родственнице. И вновь она поразилась выражению этих глаз. Перед ней сидел уже не мальчик, взрослый мужчина. «Нет», — просто сказал он. «За мои ошибки не будут платить другие». «Джейко!» — взвыла женщина. «Ты дурак! Ты думаешь, проблемы наших людей, что мы постоянно решаем, это от большого ума? Все совершают ошибки, и ты должен понять, что помощь тоже надо уметь принимать, иначе не выжить!» «Не в этот раз», — четко ответил Джейка. «С этим я должен был справиться сам». Он немного помолчал, потом кивнул чему-то внутри себя. «Я поеду на переговоры с Энема», — перевел взгляд темных глаз на тетушку. «Не бойся, интересы семьи не пострадают». «Придурок!» — рявкнула та, очень живо напомнив ему лучшего друга. «И снова оставишь там половину души?» «Значит, так надо». Джейка тоже подался вперед. «Если есть такая слабость, то буду оставлять, пока есть что оставлять. Зачем мне душа, которая так и норовит сломаться?» Льона откинулась на спинку кресла и залпом допила коньяк. «Хорошо», — бросила она наконец. Только не геройствуй. Мне трупы и идиоты не нужны. Почувствуешь, что совсем плохо? Возвращайся. На каком этапе не были бы переговоры? Ладно, иди. Подробности тебе расскажет Орра. Парень встал и направился на выход. Когда он уже был около самой двери, тетушка окликнула его. «Джейко!» Внезапная улыбка озарила ее лицо. «А все-таки я не ошиблась, когда выбрала тебя себе в преемники». Он тогда отправился на переговоры. Его сопровождала команда опытных дипломатов. Все из Тацу или их доверенных людей. Никто из них еще не знал, что им доверят лишь согласовывать детали. В первый же вечер их оставили в отеле, в городке близ резиденции главы клана, а в особняк не пустили. На ужин воном был приглашен один Джейко Тацу. «Присаживайся, милый». Изящный жест длинных пальцев зовет к столу. Джейко долго смотрел на прекрасную сервировку, на белую кружевную скатерть, блики света в хрустальных гранях бокалов. Потом подошел к окну. Ночь спускалась на синие горы, окрашивая их верхушки в сапфировый цвет. «Давай лучше поговорим о делах». Белый тигр остановился за его спиной. Его большие руки легли на плечи юноши. «Не бойся, успеем поговорить. Не буду я выбивать из Тацу каких-то ужасных уступок. Придем к взаимовыгодным решениям. Просто сейчас я не могу об этом думать». Джейко повернулся. Прошло не так уж и много времени, но он постоянно в мыслях возвращался сюда. Темные с синим ободком глаза предельно серьезно посмотрели на Куарсао. Бледные ладони легли на грудь тигру. «Я делаю это не потому, что это выгодно семье». Руки скользнули выше. «Не потому, что не могу противостоять тебе». Парень привстал на цыпочки. «А потому, что я так хочу». Мужчина изогнул чувственные губы в улыбке усмешки. «Отлично!» — произнес он, склоняя голову. 15 лет спустя. «И вообще!» — хлопнул Дориан приятеля по плечу. «Тебе не в первый раз!» Джейко скривился. «Вот уж точно так точно!» «Винни!» — потушив в пепельнице сигарету, крикнул он в общую комнату. Когда девушка появилась в дверях, продолжил. «Мне нужна полная картина всего, что связано с белыми тиграми. Что там на политическом фронте?» Начал Тацу загибать пальцы. «Какие проблемы в экономике? Что с их перевалами и магфабриками? Были ли недавно какие-либо конфликты с другими кланами и государствами? Волнения внутри стаи? Короче, все, что по твоей части. Особенно мне важно это изменение, что произошли в течение последних 10 месяцев. Понятно?» Примечание. 10 месяцев. Полгода. Конец примечания. «Лакни!» Блондиночка с красными губами словно выросла за спиной коллеги. «На твою долю достается местная община белых тигров. Мне нужны все сведения за последние полгода, от столкновений с другими расами или пикетов за права оборотней до рождения каждого тигренка». Сам Тацу про местную общину знал только то, что официально они держат сеть забегаловок среднего уровня, большая лапа, и ресторан «Этот мир» для более взыскательной публики. Однако основой их богатства и крепости положения был контроль за производством бенса, полузапрещенного напитка, при производстве которого использовались наркотические и галлюциногенные вещества, а также нелегальная магия. Сам напиток наркотиком не был, хоть и весьма губительно действовал на организм. Над его запретом бились уже многие годы, но добиться этого не сумели, хотя бы потому, что нет и не было закона, мешающего причинять вред самому себе. Однако в приличных местах бенс не продавали. «Эрик, ты...» «Так», — продолжил шеф, раздавая указания. «Ты присоединяйся к Агну, и пусть он тебе подскажет, как узнать все об оборотнях белых тигров, которых официальная община не признала. Тех, кто ошивается или может ошиваться в местах, подобных лунному зверю. И, Эрик, меня особенно интересуют полукровки». «Хм, А если есть и новички, то вообще высший класс. Алиса, на твоей совести провести анализ особенностей ментальной энергии на местах преступлений и общего уровня магических эманаций. Отдаю тебе на растерзание, Тари. Придумайте вместе что-нибудь, как нам отслеживать в дальнейшем эти эрковые эманации. Так, все поняли? Джейка обвел темными глазами подчиненных. Эти сведения нужны мне. Он посмотрел на Дариана с невозмутимым видом наблюдающего за раздачей указаний. Завтра к обеду. Все, можете идти заниматься. Эрик, подожди. Тацу обогнул стол, наклонился над ним, взял весьма манерное пушистое перо и на миг задумался. Потом улыбка скользнула по его губам. Помощник давно уже научился читать вверх ногами. Сейчас шеф своим тонким фигурным почерком вывел. «Не хочешь ли выпить вина в моем особняке?» Без подписи. Потом сложил лист толстой, желтоватой и очень дорогой бумаги конвертом, запечатал личной печатью. Скользнул пальцами по внешней стороне, нанося заклятие. «Эрик, отнеси это на магическую почту. И не забудь зайти завтра за ответом». Джейка передал письмо помощнику и подарил обаятельнейшую улыбку Дариану. «Могу я угостить тебя обедом?» «Куда ж ты денешься?» — хохотнул тот, выбивая табак из трубки и убирая ее. Тацу вновь улыбнулся, вспомнив явно что-то привеселое. «Буду завтра. И к этому времени хочу видеть результаты вашей работы», — произнес он, выходя из своего кабинета и закрывая дверь за Эйнертом. Друзья, о чем-то перешучиваясь, вышли на лестницу. А сотрудники магического сыска еще долго не могли прийти в себя. Глаза шефа сияли счастьем. Джейка привел друга в один из своих любимых ресторанов. Главная изюминка его была огромная, разделенная на несколько кабинетов и усыпанная цветами веранда. Находилась она на уровне человеческого роста по сравнению с тихой улочкой. Вьющиеся растения скрывали, хоть и не полностью, посетителей от любопытных глаз. Вид же от столика, который заняли друзья, открывался очень уютный. Булыжная мостовая, чистенькая булочная, магазин магических принадлежностей с забавной витриной, цветущая акация и башенка, стоящего на соседней улочке храма. Джейка здесь знали. Он был, что называется, особо почетным гостем. Встречать вышел сам хозяин. «Лэр Тацу, какой приятный сюрприз! Как раз ваш столик свободен!» «Глок!» — улыбнулся глава магического сыска. «Здравствуй! Как поживаешь?» «Прекрасно, прекрасно! Слава двуликим!» «Ну и отлично!» «Глок, окажи мне услугу! Не подсаживай никого в наш кабинет!» «Как всегда, Лэр Тацу, как всегда!» «Никогда в тебе не сомневался!» «Что заказывать будете?» Маги сделали заказ и с удовольствием пригубили аперитив. «Чудесное местечко», — одобрил Дариан. Потом помолчал. «Меня всегда умиляло, что тебя знают во всех хороших ресторанах». «Все Тацу очень любят покушать», — усмехнулся Джейка. «Ну, как ты? Рассказывай». Эйнерт пожал плечами. «А что у меня может быть нового? Все то же. Студенты, лекции, дрэм, яды». Последнее явно можно было считать шуткой. И темноволосый рассмеялся и не стал настаивать на более подробном ответе, зная, что Дариану требуется время, чтобы хоть что-то про себя поведать. Вместо этого Джейка спросил. «А что Лисси? Что-то она давно не выходила на связь. У нее что-то с зеркалом случилось, а мастера вызвать не успела. Ее куда-то отправили с посольством». Эйнерт подержал на языке вино, смакуя. Потом сглотнул и продолжил. «Я так и не понял, куда. И когда вернется, без понятия». Дариан ехидно сощурился. «Аския тебе привет передавала». Джейка улыбнулся, вспомнив рыжеволосое солнышко. «А как она? Все так же в столичном госпитале трудится?» Примечание. Столичный госпиталь. Официально главный столичный госпиталь имени Алия Белого. Главное лечебное заведение столицы. Работать, равно как и лечиться там, огромная честь. Врачи там трудятся самые лучшие. Именно поэтому их частенько сманивают в другие больницы и на частную практику, более высоким заработком. Конец примечания. Ага. И, по-моему, все так же влюблена в тебя. Не говори глупостей. Столько лет уже прошло. Возмутился Тацу, отпивая из бокала, чтобы скрыть свою реакцию. Я и не говорю, что она страдает. Но вовсе не против будет продолжить то, что вы когда-то начали. Не надо об этом, — попросил Джейка. Как мои племянники, лучше расскажи. Сыновья-близнецы старшего брата Джейка в прошлом году поступили в УМН, и он попросил Эйнарта приглядывать за сорванцами. «Ненавижу Тацу!» — привычно буркнул маг. «Все так плохо?» — рассмеялся один из представителей сей славной семейки, узнавая знакомую мантру. «Они мне доставляют проблем больше, чем весь остальной класс. Нашли себе подружек подстать и развлекаются как могут». «Например?» «Ну, кроме того скандала с демоном». «Ну, на днях, к примеру, чуть не устроили всему курсу продолжительное несварение желудка». «А, это я им рассказал, как вы с Дремом в студенческие годы развлекались». «Так это ты, придурок, виноват?» — вызверился профессор Эйнард, делая такой жест, как будто откручивает кому-то голову. Кто-то рассмеялся. «Да ладно тебе. Ну, повеселились ребята. Сам такой же был». Дариан махнул рукой и налил себе вина. «Ты-то как? Получил истинное удовольствие, наблюдая за беготней твоих подчиненных», — усмехнулся он. «Да», — задумчиво протянул Джейка. «Это тоже, как ты говоришь, проблема. Но, знаешь, мне нравится. Действительно нравится». Тацу провел пятерней по волосам, что так и норовили упасть на глаза. «Я привык. Мне нравится работа. Нравятся мои сотрудники. Нравится то, чем мы занимаемся. Это интересно. Это загадки. А загадки, сам знаешь, я всегда любил. Но дело даже не в этом. Мне нравится сам образ моей жизни. Нравится этот город, его булыжные чистые мостовые, скверы, его старомодные экипажи, маленькие магазинчики, уютные кафе, его каштаны на главных улицах, его легенды. Нравится, что я тут все знаю. Это большой город, но при этом его реально узнать, выучить весь. Я знаю, где продаются лучшие перчатки и где пекут самые оригинальные пирожки, где можно купить травку, а где контрабандное оружие. Ну, ты понимаешь, о чем я. И мне нравится жить жизнью этого города. Она особая. Войя, начинаешь чувствовать ее течение. Понимаешь, что есть не только бешеный ритм столицы или глубокий сон провинции. Тут я чувствую вкус жизни так явственно, как шоколад в шатенке. Это местное кафе, где варят самый лучший шоколад, что я пробовал в своей жизни. Дариан, это странно звучит, но тут я словно обрел себя. Мне нравится все, что происходит вокруг. Нравится улыбаться хозяйке булочной, где я покупаю свежие, только из печи круассаны себе на завтрак. И флиртовать с официанткой, что приносит мне отличнейший кофе к этим круассанам. Нравится, что до моей работы мне прогулочным шагом не более 10 минут. Эрк, мне даже стали нравиться ужины у мэра по средам. И нравится обедать, где нет напыщенных хлыщей. Мне нравится мой особняк, большой, но уютный. Джейка замолчал, словно задумавшись. «А может, твоя неожиданная пламенная любовь Койя связана с тем, что Иннема Куарсао обитает очень близко отсюда?» — подколол друга Эйнард. Тацу поднял на Дариана возмущенный взгляд. «Несмотря на то, что это запрещенный удар, я отвечу». Веки мага дрогнули в намеке на кокетство. «Иннема действительно рядом. И это, с одной стороны, проблема. Все-таки Белый Тигр — одно из тех существ, от которых надо держаться подальше. Но с другой...» Тацу улыбнулся знакомой порочной улыбкой. «Не могу сказать, что это так уж неприятно». Дариан только покачал головой. По его мнению, друг ходил по краю пропасти. Но с другой стороны, он был Тацу, а они, наверное, по-другому не могут. «А как твоя сестренка?» — поменял он тему. «Мы с тобой сколько не виделись? Месяц? Последний раз она была в Айлане. А сейчас?» Маги сидели на увитой цветами веранде, смаковали вкуснейшие блюда, пили отличное вино, говорили и чувствовали, что жизнь сидит рядом с ними, ластится, как кошка, и делает их счастливее. Джейка заявился на работу после обеда. Вчера они с Дарианом просидели за разговорами всю ночь. И, разумеется, Эйнард опоздал на утренний пузырь, чему, впрочем, ничуть не огорчился, сказав, что так Дрему и надо. Тацу проводил его на дневной рейс, взяв обещание приехать на выходные. И сейчас пребывал в отличном настроении. Даже купил девушкам из конторы цветы. Он частенько так делал, справедливо считая, что это доставит им удовольствие, и работать от этого они будут только лучше. Поздоровавшись, выслушав положенные ахи-охи по поводу букетов, посияв на сотрудников счастливой улыбкой, Тацу повернулся к Эрику и спросил. «Были письма?» «Да, шеф», — кивнул парень. «Письмо у вас на столе». Джейка направил свои стопы в кабинет и, развалившись в кресле, с удовольствием вскрыл без единой подписи конверт. «Лучше в моем», — гласило послание. Дальше шло место и время, где Тацу будет ждать карета. Мак ухмыльнулся. Словесные перлы Инема всегда приводили его в неописуемый восторг. «Так, народ, вы где? Давайте сюда, с докладами». Народ привычно ввалился в кабинет и рассыпался по нему. «Агн, ты первый. Сгораю от нетерпения услышать, подтвердилась ли наша версия». Светловолосый гигант, тоже от переполнявших его сведений, еле сидел на месте. «Вы были правы, шеф!» Тут же выпалил он. «Мы с ребятами прошлись по окрестностям мест преступлений и везде наткнулись на то, что недалеко от Оных были драки. В первых двух случаях это драки в лунном звере. В других случаях это потасовки в кабаках не более чем в 5 минутах быстрого шага от мест убийств». «Так, это уже интересно». Джейка вновь, сам того не замечая, соединил кончики пальцев. «Начали проверять контингент?» «Обижаете, шеф? Начали, конечно. Однако это, что удить мелкую рыбешку крупной сетью. Но мы работаем». «Хорошо, тут я спокоен. Тебе людей хватает?» «Ага». «Если что, возьмешь еще кого-нибудь. Сам выберешь. Надо проверить как можно тщательней посетителей этих заведений. Может, повезет, и найдем нашего психа. Обращайте внимание на всех, кто связан с белыми тиграми. Эрик, что у тебя?» «Есть несколько весьма перспективных кандидатур». Парень помахал перед собой неаккуратными папками. «Сложность, однако, в том, что, как вы знаете, белые тигры по натуре психи. Пусть это и звучит неполиткорректно. Если тех, что в клане Иннема Куарсау держат на коротком поводке, то стоит им вырваться из-под его железной лапы, и они начинают творить невообразимое». «Не согласна», — встряла Лакни. «Частично не согласна». Тут же поправилась она. «Высказывание Эрика верно в отношении тех белых тигров, кто не состоит в общине. Большинство белых тигров, ныне живущих в Войе, бежали от репрессий, что устроил Инема Куарсао, став вождем. До этого они представляли собой агрессивных одиночек, действительно психованных и совершенно неуправляемых. Они были сильны, но сильны в обычных драках. Против объединенной силы никак. А Куарсао, придя к власти, начал их объединять и делать из них действительно грозную силу. Где жестокостью, где силой, где экономическими благами? Напомню, именно Иннема установил цивилизованный контроль за горными перевалами и построил макфабрики, что сейчас составляют основу экономического благополучия клана. Ну так вот, разумеется, бескровно и спокойно ему не удалось это сделать. Полно оказалось тех, кто ценил больше свободу, чем деньги и силу. Вот они-то и сбежали, Войя. Однако тут прокол вышел, потому что особенно ярых анархистов власти города переловили еще быстрее, чем Инема. А остальным, а именно тем, у кого мозги все же присутствовали, пришлось с властями договориться и свои амбиции поумерить. Сейчас Войя — довольно большая община белых тигров. У них достаточно свобод и прав. Но взамен они выстроили общество, мало чем отличающееся от жизни в клане, под лапой Инема Куарсао. Не полная копия, но тем не менее. И, разумеется, местной общине скандалы и такая компрометация, как серийный убийца, не нужны. Городской совет давно точит зубы на их свободы, так что внутри общины все очень строго. Надо бы, конечно, еще покопать, но на первый взгляд там все очень пристойно. Нельзя, конечно, сказать, что они очень уж законопослушные граждане, но не более, чем остальные оборотни. Пока в никаких особо порочащих ситуациях белые тигры не замешаны. Если, конечно, не считать производство Бенца. Но это бизнес, и там все очень строго. Но это только то, что касается тех оборотней, что в общине. Вновь перехватил инициативу Эрик. А стоит им выбраться за все эти сдерживающие рамки, как они вновь превращаются в неуправляемых психов. Тем более полукровки, которым закон не писан. Ладно, я понял вас. Джейка покачал головой. Давайте сюда материалы. Лакни, ты шурши дальше. Я сам встречусь с Энема и с главой местной общины. Правды, конечно, не скажут, но, может, удастся прочитать между строк. Винни. Шатенка поправила круглые очки на курносом носике и начала. На данный момент все во внешнеполитической обстановке у тигров в порядке. С экономикой тоже никаких проблем. Внутри клана все спокойно, насколько мы можем судить. Вы же знаете, шеф, что со сведениями об оборотнях всегда проблемы. Единственное, что заслуживает особого внимания – случай в Кнайле. Это поселок близ одной из макфабрик. История такова. У белых тигров, как и у всех перевертышей, особое отношение к чистоте крови. Очень они за нее боятся. И, соответственно, полукровок дюжине любят. У большинства оборотней полукровкам запрещено даже жить в одних поселениях с чистокровными. Обычно полукровок, равно как и смешанные семьи, изгоняют из кланов. И Нема Куарсао в свое время создал для них специальные поселения. Вроде как и на территории клана, но отдельно от остальных. Обычно такие поселения создавались при макфабриках, что было логично, потому что рабочей силы всегда не хватает, а чистокровные оборотни, в силу физиологии, ну и психологии тоже, не очень к такой работе приспособлены. На белого тигра тогда попытались надавить знатные роды, что, мол, это безобразие, и как такое возможно? Но Куарсао побил их экономикой. Подсчитал, сколько требуется рабочих для макфабрик, и разделил число на количество родов, и получил цифру, сколько рабочих должен выставить каждый род. И те быстро заткнулись. Ну вот, за это время, что прошло с того исторического заседания, эти поселения, равно как и полукровки, приобрели определенный вес в их оборотническом обществе и постепенно начали качать права. Забастовки, пикеты – вот их основные методы. И надо сказать, что им удается влиять на власти. Не сильно, но тем не менее. И вот 4 месяца назад в Кнайле началась очередная забастовка. Началась вполне мирно. Но власти решились на применение силы. Дошло до открытых столкновений. Убитые были. В конце концов, восстание подавили. Но на этот раз белый тигр был жесток. Понятное дело, только создай прецедент. Все тут же начнут устраивать восстания. Головы там только так полетели. Многих изгнали. Кого навечно, кого лет на 50, пока радикализм не выветрится. Списки достать, как вы понимаете, не удалось. Джейка задумался. Однако. Ничего, списки я достану. Достанете? Спросила и тут же прикусила язычок Винни. Про особые отношения шефа с Энема Куарсао давно шептались. Да, безразлично кивнул Тацу, все еще занятый своими мыслями. Ладно, я все понял, встряхнулся он. Если есть что-то еще, говорите. А коли нет, то оставляйте материалы и идите занимайтесь своими делами. Алиса и Эрик, останьтесь. Разговор с Алисой только подтвердил его подозрения по поводу эманаций. Они старые, придумали какое-то суперсложное заклятие для определения уровня ментальных колебаний на значительной территории. Но оно еще находилось в стадии разработки. И Джейка решил не забивать голову. Ему надо было изучить материалы и подготовиться к встрече. «Эрик, сообщи, пожалуйста, главе городской стражи, что я приглашаю его завтра поужинать, и закажи нам столик на 8 часов вечера, скажем, в арке». Ни маг, ни его помощник не сомневались, что предложение будет принято. Хорошо быть Тацу. Страсть Инема к белому цвету принимает просто неприличные формы, подумал Джейка, разглядывая абсолютно белую карету, четверку белоснежных лошадей с плюмажами из перьев того же цвета. Маг только покачал головой, представляя, как он смотрится рядом с этой белой роскошью. Сегодня он позволил себе облачиться в глубокий синий цвет, что так шел к его глазам. Тацу не сомневался, что сейчас не менее 10 пар глаз наблюдает за эпической сценой, а завтра светская хроника обязательно разразится кучей, причем навозной, версий. Куда это он направился с такой помпой? Вспомнит его прошлые похождения и припишет новые. Впрочем, Джейка это давно не волновало. Он привык к вниманию прессы. Он же Тацу, причем единственный в городе. Да еще и красивый, к тому же со своеобразной ориентацией. Какой подарок для газетчиков! Им же тоже надо на что-то жить. Парень ухмыльнулся, кивнул открывшему ему дверь кучеру и уселся на мягкие сиденья и вправду роскошной кареты. На самом деле жил Инема высоко в горах, далеко от Ойя. И дорога туда охранялась лучше, чем государственная казна. Но для личной кареты Белого Тигра препятствий не существовало. Она просто разогналась на прямом тракте сразу по выезде из города и через несколько мгновений растворилась в воздухе. Телепортация таких больших объектов и на такие расстояния осуществлялась только в движении. Без перехода картинка за окном сменилась. Только горы и небо. Далекие снежные вершины и густеющая синева сумеречного неба. Джейка ухмыльнулся. Очень символично. «Это так не похоже на тебя, самому попросить о встрече». Инема умел появляться эффектно. Его фигура в белом, конечно же, возникла из сумерек открытой веранды. Тонкие кружевные занавески плескались рядом. Джейка улыбнулся. 16 лет. «Как бы мне не хотелось в это верить, но почему-то я уверен, что причина не в том, что ты соскучился». Только Белый Тигр умел двигаться так, будто это зверь в нем готовился к прыжку. 16 лет назад они познакомились. И с тех пор не было случая, чтобы, встретившись, не занялись любовью. Частично и в этом. Тацу слегка склонил голову. Но в основном потому, что ужасно захотелось отведать белых куропаток в винном соусе, что так дивно готовит твоя экономка. И смех Инема ничуть не изменился. Такой же пробирающий до самого дна души, проходящий по коже мягким бархатом, заставляющий вспоминать бурные ночи и смятые простыни. «Тогда оставим пустопорожние беседы и пройдем к столу». Куарсао оказался совсем близко. Джейка, как всегда, не успел заметить этого последнего разрывающего расстояние движения и коснулся щеки. На пальцах Белого Тигра мерцал синим большой квадратный перстень. Ужин затянулся надолго, много говорили, но о делах, по традиции, сказано ничего не было. Время для них подошло, когда начальник магического сыска Ойя и глава клана Белых Тигров перебрались в гостиную и принялись за коньяк. «Что ж», — произнес Инема, — «я внимательно слушаю твой рассказ о причинах столь неожиданного, хоть и, безусловно, приятного визита». Джейка вздохнул. Потянулся к давно скинутому пиджаку, выудил из кармана плоский темный футляр и перекинул его Белому Тигру. Когда Куарсао открыл коробочку, скучающее выражение на его лице мигом сменилось яростью. «Откуда ты это взял?» — прорычал он. Инема был зверем, это все знали. Его человечность была лишь маской, необходимой политической личиной, И этот взгляд мог испугать даже самых смелых личностей, особенно тех, кто был в курсе о возможностях и нравах главы клана. Джейка знал даже больше их. Когда-то он все это испытал на себе. Однако сейчас Тацу невозмутимо посмотрел в доверху наполненные яростью глаза Инема. Этот кинжал, равно как и четверо его собратьев, был найден в телах пяти жертв на подведомственной мне территории. Не отрывая взгляда от белого тигра, произнес Джейка. «Как это в телах?» Голос Инема словно с трудом пробивался через гортань. Произошло пять убийств, и орудиями преступления были вот такие кинжалы. «Но этого не может быть!» Куарсао вскочил из своего кресла и пробежался по комнате. «Этого не может быть!» Тигр сделал еще один круг и остановился напротив внимательно наблюдающего за ним Тацу. «Ты не понимаешь, что говоришь! Это священный для белых тигров кинжал! Его не только выносить за пределы храма, но даже показывать никому нельзя!» Глава клана вновь сорвался с места. Дошел до огромного, во всю стену. А только такие окна он и признавал. Окна невидяще посмотрел на кутающиеся в вечер вершины синих гор и вновь обернулся к любовнику. «Это карается не просто смертью, изгнанием всего рода из наших земель, без права возвращения. Для белых тигров это страшнее всего. Не хочу тебя расстраивать, но кому-то чихать на твои запреты. Только у меня таких кинжалов уже пять штук». Инема глухо зарычал. Вновь резко повернулся к окну. В свете свечей сверкнули когти, вырвавшиеся сквозь человеческую кожу. На стекле остались четыре четких следа. Джейка встал, налил коньяк в бокал доверху и подошел к тигру. Тот обернулся, сверкнул горящими голубыми глазами с вертикальными зрачками. Немногие могли выдержать их взгляд. Тацу был одним из них. Куарсао вздохнул и принял бокал. Отхлебнул из него. Как были убиты люди! Джейка вернулся в кресло. Выигрывая время, достал сигарету, прикурил от поднесенного белым тигром огонька и весьма сухо рассказал об особенностях этих преступлений. «Тебе это о чем-то говорит?» — задал Джейка интересующий его вопрос. Инема покачал головой. «Нет, способ необычный. Но в наших ритуалах такого не используется, если именно это тебя интересует». «Точно!» Белый тигр повернул к Тацу лицо и вперил в него невозмутимый взгляд. «Понятно», — вздохнул Джейка. «Жаль, я все же надеялся». Куарсао передернул плечами. «Звезды упасите! Мне только сумасшедших жрецов не хватало!» — бросил он. Потом помолчал и продолжил. «Я не очень разбираюсь во всех этих делах, расследованиях, но, сам понимаешь, дурная пресса мне ни к чему. Сейчас слишком многое зависит, к моему великому сожалению, от экспорта в Эсквику. И хорошая репутация в таких делах пока слишком важна. Так что я готов помочь, чем смогу. Говори, что тебе надо». Джейка потушил в пепельнице окурок. «Прежде всего, мне нужно узнать, откуда преступник взял эти кинжалы, да еще в таком количестве, коль они уж такая секретная штука. Во-вторых, мне нужно описание ваших ритуалов. Возможно, хоть они смогут объяснить особенность ранений. В-третьих, я хочу знать обо всех волнениях, что произошли в твоих владениях за последние полгода. А также мне нужны списки всех изгнанных или пропавших белых тигров. И полукровок. Особенно из Кнайла», — хитро прищурился парень. Инема скривился. «Хорошо работает твоя разведка. К сожалению, не так хорошо, как хотелось бы». «Что-то еще?» «Пока все. Но если еще что-нибудь придумаю, то спрошу». «Так что, предоставишь мне эти сведения?» «Предоставлю. Кроме описания ритуалов. За это полагается такое же наказание, как за вынос ритуальных клинков за пределы храма», — усмехнулся глава клана. «Но если мои тигры найдут что-то, что может помочь следствию...» И Немо посмаковал это слово. «То я, пожалуй, найду способ, как обойти это правило». Джейка кивнул. Большего он и не ожидал. Какое-то время они молча курили. «Ты думаешь, что это кто-то из белых тигров?» «А ты думаешь иначе?» Куарсао помотал головой. «Или тигры? Или кто-то работает под них?» «Да, я уже думал об этом. С одной стороны, сложновато. Вполне можно было бы оставить более явные следы, указывающие на ваш клан. Даже я с трудом раскопал сведения об этих клинках. Но, с другой стороны, это почти полная гарантия успешности провокации. Ведь добытая с трудом информация и ценится больше. Будем проверять и ту, и другую версию. Хотя, на мой взгляд, все-таки слишком мудрено». Они снова помолчали. Потом Инема спросил с почти утверждающей интонацией. «Ты отдашь его мне?» Тацу выдержал паузу. Потом, словно нехотя, ответил. «Как получится. Конечно, за его проделки очень хочется отдать его в твои лапы. Но у нас весьма сложная ситуация в связи с новыми либеральными веяниями. Однако я постараюсь». Джейка ни капельки не волновала судьба убийцы. Он был приверженцем идеи о том, что каждый должен отвечать за свои поступки в полной мере. Во всяком случае, в тех делах, которые касались чужой жизни, физического или психологического здоровья. Белый тигр медленно склонил голову. Он уважал Джейка во многом и за то, что тот никогда не давал обещаний, которых не мог выполнить. Постарайся все-таки сделать мне такой подарок. А утро наступило очень и очень поздно. Джейко в свежевыглаженном костюме сидел за маленьким, накрытым белой кружевной скатертью столиком и намазывал масло на половину булочки. Масло у Куарсао всегда было замечательное. Его привозили из каких-то горных долин, и отличалось оно особым, ни на что не похожим вкусом. Тацу, как известный гурман, сейчас любовно распределял его на нежнейшей хлебной мякоти. И Немо наблюдал за этим процессом с таким искренним интересом, что Джейка заподозрил, что делает что-то невероятно эротичное, но так и не смог понять, что, решив отдать это на откуп воображению белого тигра, которое, как парень познал на себе, было безграничным. «Когда ты пришлешь мне материалы?» Вместо бесполезных поисков ответа на дурацкие вопросы спросил темноволосый маг. «Первые уже сегодня. Кто-нибудь из моих тигров подъедет. Остальные по мере получения». С трудом отвлекаясь от своих наблюдений, ответил глава клана. Джейка кивнул. Его это устраивало. «Инема, а оборотни очень чувствительны к эманациям». Куарсао отправил в рот клубнику, к которой у него была слабость. «Не более, чем все остальные живые существа». «В полнолуние, правда, мы чувствительны ко всему на свете», — пошутил он. Это было правдой. В дни полной луны оборотни особо остро реагировали абсолютно на все. От магических потоков до самой безобидной шутки. От запахов до звуков. «А к чему такой вопрос?» «У меня есть подозрение, что этот псих реагирует на эманации». «Да? Как интересно. Но, насколько я знаю, в любой расе есть существа, повышенно реагирующие на эманации». «Да», — кивнул Джейка, наконец-то откусывая от булочки и блаженно жмурясь. «Среди всех рас есть те, кто повышенно реагирует на эманации, на магические потоки, на луну, на музыку, на секс. В прошлом году мы поймали придурка, который от звуков арфы полностью терял над собой контроль. Нет, ты просто не представляешь, как мы веселились, представляя того, кто им управляет. Вот уж работа у парня — бегать за совершенно невменяемым психом с тяжеленной арфой в руках. Хотя на самом деле ничего смешного в этом не было. Он успел перебить кучу народа на пристани. Правда, — вновь развеселился Тацу, — Ко мне потом пришел начальник городской стражи с бутылкой отличнейшего вина и долго благодарил. В тот день на пристани была какая-то очень важная сходка местных бандитов. Так что наш клиент с арфой, получается, вырезал половину криминального мира Ойя. Джейка подождал, пока его собеседник отсмеется, и продолжил. Повезло, что вовремя его поймали, пока он ничего совсем катастрофичного не натворил. Меня потом долго газеты и прочие доброжелатели пытали на предмет того, не был ли этот несчастный моим особо засекреченным агентом. Глава магического сыска отпил кофе из фарфоровой чашечки и улыбнулся воспоминаниям. «Тебе удалось сдвинуть с места решения совета по поводу того проекта, с которым ты так долго носился?» Любуясь, спросил Куарсао. «Ты о дозорно-магических башнях?» Джейка закончил с булочкой и пытался сделать выбор между шоколадной пастой и земляничным джемом. Дело пошло. Но, увы, слишком медленно. Сейчас перед летом неудачное время для больших проектов. Подзадержались мы с ним. Но иначе не успели бы внести все новые разработки. Зато теперь, когда его все же примут, а в этом я не сомневаюсь, мы поставим на эти башни абсолютно все магические новинки. Ха! Все ученые маги будут возносить мне хвалу. Тацу все-таки решил в пользу второго, дав себе обещание, что забежит сегодня в шатенку. Не говоря уже о магических сысках. О, хорошо, что напомнил. Вот что я тебя забыл спросить вчера. Джейка озорно улыбнулся. Почему вы так не любите полукровок? Белому тигру нравились эти перепады в настроении собеседника. А смены тем иногда ставили в тупик, чего он, впрочем, никогда не показывал. «Не любим» — не совсем правильное слово. Куарсао удалил в кофе молока. «Скорее предпочитаем держать подальше от себя. Ты же знаешь, что все оборотни помешаны на чистоте крови. Это не просто снобизм. Большинство полукровок, даже от браков с оборотнями другого клана, теряют способность превращаться в зверя. А какие же они тогда оборотни?» Мужчина тяжело вздохнул. «Правда, не все. Есть полукровки, которые способны менять ипостась полностью или частично. Но их очень мало. Мои ученые очень серьезно занимаются этой проблемой. Для белых тигров подобные генетические исследования необыкновенно важны. Нас все-таки мало по сравнению с другими кланами. И рано или поздно, без притока новой крови, мы начнем вырождаться. Есть теория, что можно магически усилить ген, отвечающий за способность превращения. И таким образом полукровки будут все-таки оборотнями, а не существами непонятно вообще какой расы. Мы получим вливание новой крови, ничего не теряя. Да и если немного поутихнет эмоциональность моих тигров, я тоже горевать не буду. Но это пока только теория, никакими удачными опытами не подтвержденная. В частности, одной из причин моей вызывающей такое негодование знати лояльности к полукровкам является желание предоставить нашим ученым, насколько возможно, больший материал для исследований. Хм, интересно. Джейка почти восхищенно смотрел на любовника. Никогда не задумывался о таких вещах. «Надо думать о будущем», — патетично провозгласил Куарсао и вздохнул. «Как было хорошо, когда я был молодым амбициозным тигром, просто дерущимся за власть». «Правда?» — лукаво улыбнулся Тацу. «Частично», — усмехнулся в ответ Инема. Белая карета привезла главу магического сыска к дому. Там он переоделся и только тогда отправился на работу. Время было далеко за полдень. Джейка, что-то насвистывая, неспешно шел по так любимым им маленьким улочкам, разглядывая узорчатые балконы, цветы на окнах. Небо было по-весеннему голубое, теплое и нежное. Тацу улыбался девушкам, которых, как всегда, в хороший весенний день было вокруг особенно много, и все такие милые. Полюбовался мягким светом солнца, по-весеннему молодыми деревьями, наслаждался ласковым, едва ощутимым ветерком. В общем, пришел в контору в отличнейшем настроении. Сотрудники его тоже порадовали. «Шеф, начальник городской стражи дал согласие на ужин», — Эрик нарисовался первым в дверях кабинета. «Кто бы сомневался», — проворчал сзади него Агн, пытаясь пропихнуть Брокко дальше в комнату, чтобы пролезть в нее самому. «На халяву-то пожрать в арке». Арка славилась своей кухней. Название ресторан получил из-за того, что находился внутри самой настоящей триумфальной арки. Когда-то город отдал ее, символ того, что и войя не всегда были удачные правители. Примечание. Захват власти войя произошел в начале предыдущей эпохи. Впрочем, правление диктатора оказалось недолгим, до того момента, как регулярная армия закончила со связывающей ее войной на юге. Конец примечания. На попечение предприимчивому торговцу. И тот переоборудовал памятник в весьма популярный теперь ресторан. «Я заказал вам столик», — подтвердил Эрик. «Спасибо», — кивнул Джейка. «Агн, давай уже, пролезай. Усаживайся и рассказывай, что там накопали». Джинсовый гигант оседлал стул, отчего тот жалобно скрипнул. Шеф невольно подумал, что с его обожаемыми сотрудниками мебель скоро придется менять. «Мы начали проверять всех посетителей баров, где были драки», — начал рассказывать Агн. «Это, конечно, эркски много работы, но мы скооперировались с Эриком, и получается весьма интересно. Я с ребятами выявляю, кто был в интересующее нас время поблизости от мест преступления, а потом сравниваем с данными по новичкам и просто непризнанным общиной белых тигров, оборотням и полукровкам». «И что? Что-то интересное выходит?» Тацу соединил кончики пальцев, прекрасно понимая, что за такой короткий срок реальные результаты вряд ли могут появиться. «Интересное выходит. У нас уже есть несколько кандидатур, которые вполне реально могут быть нашим убийцей». Джейка в задумчивости постучал пальцами по столу. «Разрабатывайте», — наконец кивнул он. «Только будьте осторожны». Иннема вчера предупредил Тацу по этому поводу. Джейка, правда, и так знал, насколько опасными могут быть оборотни. Но после рассказа Куарсао стало как-то особенно нехорошо. «Не пытайтесь на них давить. И самое главное, сдерживайте свои эмоции. То есть не просто не показывайте, от этого только хуже, а будьте действительно спокойны. Если кто-то из них реагирует на эманации, то вас спасет только чудо. Ваша задача, конечно, попробовать разобраться, он или не он. Алиби там, что-то еще. Но меня также интересует. Возьмите у каждого магическую подпись». Примечание. Магия каждого волшебника очень индивидуальна. Практически всегда ее хозяина можно определить по так называемой магической подписи. Если след, конечно, не стерт. Большинство магов совершает необходимые для этого действия уже машинально. Конец примечания. То бишь не подпись, а слепок ауры. Примечание. Слепок ауры берут у немагов. Ауры тоже весьма отличаются одна от другой, хоть и не так кардинально, как, собственно, магия. Слепок является только косвенным доказательством присутствия существа на этом месте. К тому же аура весьма сильно может меняться с течением времени и изменением эмоционального состояния человека по другим причинам. Конец примечания. Большинство людей думают, что по слепку можно точно определить, был человек на месте преступления или не был. Да и вряд ли так уж много народу знает, что по прошествии нескольких часов след от ауры стирается напрочь. Мы обнаружили в местах преступлений весьма специфическую ауру. В принципе, таковая возможна только если существо имеет магические возможности, но не умеет ими пользоваться. А значит, и магическую подпись поставить не сможет. Да и проявляются эти способности, скорее всего, только в момент сильных эмоциональных потрясений. Выплескиваются вместе с чувствами. Однако не отложить отпечаток на ауру они не могут. Подчиненные синхронно кивали. «На реакцию этих красавчиков посмотрите», — продолжал Джейко. Потом, в который раз за сегодняшний день, задумался. «Может, все-таки стоило согласиться на предложение Иннема отрядить парочку-другую тигров в сопровождение сотрудников сыска?» «Теперь слушайте очень внимательно». Тацу вновь превратился в холодного и жесткого начальника. «Трансформация или состояние, близкое к ней, это для полукровок, не происходит мгновенно, и изменения вполне реально можно увидеть. Проявляется это так. Какое-то время Джейка, собрав всех, кто находился сейчас в конторе, объяснял, как заметить признаки начинающейся трансформации. «Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно задержать оборотня!» Шеф еще немного подумал. Потом, поколебавшись, добавил. «Или убивайте сразу. Мы, конечно, представители власти и должны заботиться о жизнях всех граждан государства. Но...» Он сделал многозначительную паузу. «Прежде всего, о своих жизнях. А пленить оборотня без специального обучения. Глупо на это рассчитывать. Поэтому, если видите, что пошла трансформация, или ноги в руки и бежать, или убивайте так, чтобы наверняка. Даже смертельно раненый перевертыш успеет расправиться с половиной нашего отдела». Глядя на бледные лица девушек, Тацу подумал, не слишком ли он перепугал сотрудников, но пришел к мнению, что лучше упустить одного убийцу, чем потерять кого-то из своих. «Также рекомендую проверить личное оружие и набор заклятий. Разрешаю взять дополнительные». Сыщики пользовались стеллами, оружием, стреляющим запакованными заклинаниями. Магия помещалась в специально для этого произведенные круглые оболочки, с виду похожие на маленькие резиновые шарики. Сам стелл напоминал несколько соединенных друг с другом плоских трубок и крепился на руку от локтя до запястья. При необходимости его можно было незаметно носить под одеждой. Реагировал стелл на магический посыл волшебника. Этот тип оружия был удобен тем, что для него высокий уровень магических способностей был не нужен. В сыск с меньшим, чем необходим для стволов, как частенько называли стеллы, уровнем, не брали. Колдуны же с более обширными возможностями стеллов не любили. Для них был необходим совершенно другой тип воздействия, и перестраиваться было трудно. На этом шеф закончил общую лекцию и отпустил всех работать, кроме Алисы и Тари. «Ну, чем порадуете?» В этот момент в кабинет вернулся Эрик. «Шеф, там к вам пришли», — доложил он. «Кто?» Джейка, правда, предполагал. Не представился. По виду оборотень. Беловолосый тип во всем белом. «А-а-а», — качнул головой Тацу. «Я знаю, кто это. Пригласи. Заодно подожди сам и придержи Агна. Возможно, у меня будет полезная для вас информация». Высокий, атлетически сложенный мужчина с абсолютно невозмутимым лицом вошел в кабинет. Джейка всегда поражался, как это тиграм удается при равнодушной морде лица показывать столько запрятанных в глубине страстей. На посетителе была форма личной гвардии Инема. Белая, с черными тонкими полосками на воротнике стойки, по рукавам и на карманах. Все-таки оборотней невозможно перепутать ни с какими другими существами. «Что бы по этому поводу не говорили окружающие», — подумал Тацу. «У них звериные глаза». Посланник поклонился. Джейка ответил. Мужчина передал толстый пакет с документами. «Благодарю. Что-нибудь на словах?» Господин просил передать. Голос был такой же, как внешность, красивый и чуточку угрожающий, что он повторяет свое предложение относительно силовой поддержки. Тацу наклонил голову и снова перебрал плюсы и минусы этой идеи. «Передайте, чуть заметная пауза, необходимая для окончательного решения, что я помню об этом предложении и, возможно, приму его, но в данный момент в силовой поддержке нет необходимости. И мою благодарность, конечно, тоже». Посланник склонил голову и, вновь шагнув вперед, отдал начальнику магического сыска маленький конверт из дорогой бумаги. Брок внимательно смотрел, как шеф ломает печать и читает послание. По губам Тацу скользнула так шедшая ему порочная улыбка. «Мне было хорошо сегодня». Джейка кивком отпустил посланника. Отложил очередной словесный перл Инема в сторону и достал из пакета документы. «Эрик, позови Агна». И когда оба парня вновь оказались перед ним, продолжил. «Так, ребята, вот тут он тряхнул толстенной пачкой бумаг. Списки пропавших или изгнанных из клана белых тигров с краткими характеристиками и фотографиями. Сделайте себе копии и работайте». Шеф протянул им бесценные документы, не напоминая о секретности и конфиденциальности сведений. Сами понимали. И еще, Эрик, отправь кого-нибудь к главе местной общины белых тигров с моей просьбой о встрече. В вежливой форме, разумеется. Эрик с Агном вышли. От отцу переключился на Алису и Тари. Ну, так что у вас для меня есть? Парень с девушкой переглянулись и преданно уставились на шефа. Джейка невольно улыбнулся. «Вот какое дело, шеф!» Алиса достала дикое количество исчерченных листов. «Мы внимательно изучили все имеющиеся сведения. Для начала определили район наших поисков». Она кивнула, и высокий Тари повесил на любимую доску начальника карту города и начал втыкать в нее булавки с большими красными головками. Причем он делал это с таким вдохновенным видом, будто рождал неведомое миру заклинание, способное в один момент принести тому полное и всеобъемлющее счастье. Волшебница тем временем продолжала. «У нас получилось, что убийства были совершены в разных районах трущоб или близ них. Более точно предположить место следующего убийства мы не можем, потому что кабаков на этих улицах слишком много. Трущобы — это примерно треть города. Никакое заклинание, даже поддерживаемое кругом лучших магов Ойя, не сможет контролировать такую территорию более 20 минут. Тацу про себя недобрым словом помянул нерасторопных чиновников, тянущих с его любимым проектом. Установка магических башен сняла бы эту проблему. Джейка мысленно выругался и пообещал своему внутреннему «я», что не вернется со следующего Большого Совета, пока не решится это дело. «Сначала мы приуныли», — Алиса вещала, явно просто наслаждаясь самим моментом. «Но потом вспомнили, что у нас есть маршруты патрулей городской стражи». Начальник городской стражи — почтенный Дел Магрика. Примечание. Дел. Уважительное обращение к равному себе, не магу. Конец примечания. Был хорошим человеком, только консервативным. Схема движения патрулей в ночное время не менялась уже с полвека, и ее знали не только сотрудники сыска, но и абсолютно все воры и убийцы, вплоть до самого последнего тупицы. Наша идея такая. Мы создали заклинание, которое будет обнаруживать магическую ауру, похожую на ту, что была зафиксирована на местах преступления. Для этого надо присоединить к стражникам мага. Патрулируя вместе с ними улицы этого обозначенного района, он сможет накидывать это наше заклинание как поисковую сеть на различные кварталы и, не обнаружив ничего, тут же снимать или, обнаружив, поднимать панику. Девушка замолчала, ожидая реакции шефа. Джейка постучал пальцами по столу. Идея, конечно, неплохая, но нерациональная. От включения магов в состав патрулей городской стражи давно отказались. Волшебников и так было слишком мало, да и на длительную концентрацию они не были способны. А желающих похвастаться тем, что убил мага, было слишком много. Нападения на сами патрули, как ни парадоксально, даже увеличились. Ведь измотанные дежурством и длительным поисковым колдовством волшебники представляли собой легкую добычу. А просто же, без постоянного магического сканирования местности, болтаться со стражниками смысла не имело. Нерационально, по-другому и не скажешь. Этой мыслью Тацу и поделился с сотрудниками. «Мы сделаем по-другому. Я сегодня встречаюсь с начальником городской стражи. Есть, конечно, в мире вещи неизменные, но думаю, что удастся убедить достопочтенного Дела Магрику на время поднять его сеть доносчиков и засадить их в кабаки района трущоб. Нам важно как можно быстрее узнавать обо всех драках или каких-то других событиях, что могут вызвать массовую агрессивную эманацию. Задача стражи будет как можно скорее перекрыть выходы из заведения и, самое главное, вызвать дежурного мага, которому как раз и будет вменяться в обязанность сразу накрывать местность этой вашей поисковой сетью. Что у нас со связью с патрулями? Все то же? Ага, шеф. Трубки у патрулей. Примечание. Трубки действительно похожи на небольшие с ладонь рожки. Действуют следующим образом. Когда стражник дует в трубку, в кабинете дежурного мага раздается сигнал. Маг обязан задействовать специально для этого созданный телепорт, и переместиться на место, откуда подан сигнал. Такого рода связь имеет свои недостатки. Информацию, кроме собственного вызова, передать по трубке невозможно. А также маг перемещается не точно на место, а на расстояние в пару кварталов от места происшествия. Конец примечания. Не принципиально. Все равно дежурному надо будет накрыть сетью весь район. Это позволит не устраивать аврал с увеличением дежурств и шатанием магов по трущобам. Да и лишний раз тратить энергию магам не придется. Да, так и поступим. Начальника городской стражи возьму на себя. Алиса, вы стари, соберите наших магов и научите их заклинанию. Для дежурных введем правило. Как только обнаруживается искомая магическая аура, пусть немедленно вызывают бобров. Примечание. Бобры. Разговорное название СГБР. Смешанной группы быстрого реагирования. Отряд состоит из магов и бойцов. В последнее время часто оборотней. И создан для силовых операций в помощь городской страже и магическому сыску. Бобрами их прозвали за эмблему. На самом деле там изображена какая-то другая зверюшка. Но классификации она не поддается. А из-за зубов и примерного сходства народ единогласно решил считать ее бобром. Отряд считается элитным. Служить в нем – огромная честь. Команда бобров делится на несколько групп, которые дежурят по очереди и могут прийти на помощь в любое время дня и ночи. Конец примечания. Сегодня же свяжусь с их капитаном и объясню ему ситуацию. Лучше перестраховаться, чем терять людей. Домой Джейка пришел поздно и еле живой. Все было хорошо, воя, но вот местная манера вести дела приводила его просто в исступление. В семье Тацу было принято за аксиому такое правило. Есть проблема, значит, надо ее решить. Никаких перерывов между этими двумя пунктами не было и быть не могло. В Войя дело было совсем не так. Тут говорили, что на все нужно время. Проблема должна была вызреть, равно как и ее решение. Считали, что не стоит суетиться, если есть шанс, что все разрешится само собой. И уж тем более не делали ничего, хорошенько не подумав. За думаньем шло не менее долгое обсуждение, поиск других, более простых, дешевых или традиционных, способов выхода из ситуации. Бесконечные перепирательства по поводу и Бизонова. Практически вечные утверждения новинки на всевозможных уровнях и во всевозможных инстанциях. И прочее весьма многочисленное. Нынешний начальник магического сыска в свое время немало поработал в глубокой-преглубокой провинции. Но там можно было надавить авторитетом семьи. Здесь такой фокус не проходил. Вот и сегодня из мага попили немало кровушки. Но Джейка не был бы Тацу, если бы не добился своего. Эйнард всегда в таких случаях одобрительно говорил: «Джейка, ты трепло». Имелось в виду, что уболтать он мог любого. Сам Тацу предпочитал термин «убедить». Но друзья почему-то посмеивались в ответ. «Надо будет завтра самолично все проверить», — подумал Джейка, с наслаждением освобождаясь от пиджака. Впрочем, проверка у него давно уже была в привычке. Как раз с тех пор, как он поработал в глубинке. Хоть бы стражники все правильно поняли. Пропустят какую-нибудь драку. Ведь точно труп получим с суперсекретным кинжалом в сердце. Тацу сбросил рубашку и босиком отправился в ванную. Когда-то он увидел подобное чудо у Инема и не успокоился, пока себе не поставил такое же. Главным достоинством ее была величина. В длину, как полтора Джейка, и ширина тоже не уступала. Глядя на этот шедевр сантехнической мысли, становилась понятной фраза «далеко не заплывай». Тацу в очередной раз умилился, глядя на любимую ванну, открыл горячую воду и принялся наливать всяческие ароматические жидкости. Несмотря на удачные переговоры с начальником городской стражи, что уже можно было считать достижением, состояние у мага было далеким от совершенства. Так его вымотали консервативные вояки. Дел Магрика пришел со своим помощником, капитаном... как же его? Лейком. Кстати, явно в преемнике метит. Слухи о том, что главный стражник в молодости неплохо погулял, Джейка не считал серьезными. Вернее, абсолютно точно, Тацион или нет, знал, что это не так. Внебрачный ребенок у Магрики был только один – девочка. Сейчас она училась в Институте благородных девиц, очень далеко отсюда. Насколько маг понимал в таких вещах, выбор этого учебного заведения означал только одно. Девушку хотят сразу после достижения совершеннолетия сплавить замуж за какого-нибудь среднего чина с достатком, но не более. Джейка, избавившись от остальных предметов одежды, блаженно погрузился в теплую ароматную пенистую воду, вытянулся во весь рост, отпил из заранее припасенной тут же бутылки красного вина «Долин Книма». Эх, хорошо. Лениво наблюдая, как пена неторопливо стекает с его бледных ладоней, Тацу снова и снова прокручивал в голове разговор в арке. «Вы хоть понимаете, лэр Тацу, сколько драк происходит в этом районе?» Немолодой, но еще очень крепкий начальник городской стражи уступал темноволосому магу в росте, воспитании, образовании, происхождении, богатстве и много в чем еще. Однако он прошел весь путь от простого стражника до их главы и вполне справедливо считал, что его опыт вполне заменяет все вышеперечисленное. «Это трущобы, достопочтенный лэр!» Джейка отхлебнул из бокала. Его пытались вывести из себя уже в течение минимум 2 часов. А если учесть, что еще около часа ушло на пустопорожнюю беседу и вежливые раскланивания, то вполне можно понять причину отвратительного настроения мага. Впрочем, он не доставил собеседникам удовольствия увидеть проявление оного. «Знаю, Дел Магрика, превосходно знаю. Равно как и то, что на все эти случаи городская стража обязана реагировать. И как можно оперативнее. Моя просьба состоит лишь в том, чтобы увеличить эту оперативность. Если вы не хотите, конечно, чтобы по улицам нашего славного города разгуливал невменяемый псих, режущий глотки быстрее теневого бойца». Тацу тут, конечно, блефовал. На его памяти не было существа быстрее Дэя, но уж больно хорошо звучала фраза. «Вы можете хотя бы объяснить, зачем вашим колдунам понадобились эти драки?» «У нас появилась возможность отследить убийцу». «Но вы не гарантируете, что это принесет плоды?» Этот разговор шел уже по 4-му кругу. Начальник городской стражи был явно не в духе. Ему не хотелось рисковать и засвечивать своих доносчиков. Однако, несмотря на тон, лэра Тацу он уважал, что, впрочем, не мешало ему измываться над непробиваемым главой магического сыска в надежде выведать побольше информации. Однако партия была проиграна стражником целиком и полностью. Ничего сверх того, что Тацу хотел сказать, он не сказал. От Дариана Джейка подхватил некоторую степень паранойи, что не раз спасало его от неприятностей. А сам добился всего, чего хотел. И, как было обещано, в кратчайшие сроки. За этот результат маг теперь расплачивался жуткой усталостью и абсолютно дурной головой. Поймав себя на том, что засыпает прямо в воде, Джейка, поминая эрков и много кого еще, вылез и переправил свою персону в спальню, где, даже не вытираясь, повалился на кровать. «Шеф! Шеф! Это Алиса! Откройте!» «Алиса? Ты?» Тихий, но отчетливый голос Тацу послышался совсем близко. Девушка вздрогнула, быстро огляделась и только потом сообразила, что это магия. «Да, шеф, это я! Произошло...» «Не на улице!» Все так же тихо оборвал ее мужчина. «Я в спальне. Подымайся». Дверь сама открылась перед сотрудницей магического сыска. Странная, абсолютно неклассическая магия Джейка всегда приводила Алису в восторг. В доме Тацу она уже не раз бывала, хоть и не в спальне, но знала, где та находится. Окрыленная желанием поделиться с обожаемым начальником новостями, девушка понеслась по коридорам и ворвалась в комнату, застав шефа лежащим на постели, подарок сестры, а в отношении кроватей она страдала манией гигантизма и бессмысленно смотрящего в потолок. Кстати, тот был очень даже симпатичный. Явно магия постаралась, превратив обыкновенное перекрытие в синее небо с подмигивающими золотыми звездочками. «Шеф, еще одно убийство!» — сходу выпалила Алиса. Мужчина перевел на нее взгляд. И только тут девушка сообразила, что шеф-то по пояс обнаженный. А если судить по изгибам тонкой простыни, то и не только по пояс. «Ну, такое же, как те, что мы расследуем, с типичными ранениями и кинжалом в сердце», — спешно продолжила молодая волшебница, стараясь не слишком откровенно пялиться на начальника, оказавшегося без одежды еще лучше, чем в ней. «Агн уже там, сразу за мной послали, а я к вам. Я тут живу в пяти...» «Да, я знаю», — пробормотал Джейка, вновь уставившись в потолок. «Улица Семи Кипарисов, 8». «Откуда?» «Я знаю все адреса, биографии, родственников и прочее, всех сотрудников». Зачем он поделился этой информацией, Тацу не знал. Что уже известно. Шеф выглядел таким сонным, что невольно напомнил Алисе ее младшего братика, когда того поднимали в школу. Он явно лег не более 2 часов назад и как раз перебрался за ту черту, когда пробуждение было просто мазохизмом. Или, в их случае, особо изощренным садизмом. «Да говорю же, все точно так же!» «Где?» Джейка попытался хоть как-то прийти в себя. «Все равно эти вопросы придется задавать. Так какая разница, в постели он будет спрашивать или еще где?» «Скорняжный тупик. Это в 2 кварталах...» «От лунного зверя». Вновь не удержался он. «Дался ему этот лунный зверь. Драка там была?» «Не знаю еще. Агн проверяет». «Знаешь, за что я не люблю неприятности?» — пробормотал шеф и, не дожидаясь ответа, добавил. «За то, что они всегда случаются, когда я больше всего хочу спать. Ладно, отвернись». Девушка послушно выполнила команду, краем глаза наблюдая, как простыня соскальзывает все ниже. Многого увидеть не удалось. Мужчина переместился ей за спину и закопался, что-то неодобрительно бормоча, в шкафу. Через полминуты он уже был одет. Причем брюки и рубашка на нем выглядели так, будто их 2 часа отглаживала целая бригада горничных. Единственная поблажка, которую шеф себе позволил, это куртка вместо пиджака и отсутствие галстуков или нежно любимых им шарфиков. Глянув на это, Алиса рванула было к выходу, но была тут же перехвачена. «Куда?» С расширившимися глазами девушка смотрела, как шеф притягивает ее к себе. Его рука оказалась неожиданно крепкой и жесткой. Алиса судорожно сообразила, что все ее мысли и подглядывания вряд ли являлись для Джейка тайной. Она подняла взгляд на лицо шефа, но тот смотрел в сторону, свободной рукой чертя в воздухе телепорт. Волшебница то ли облегченно, то ли разочарованно выдохнула. В следующее мгновение Тацу сделал шаг вперед, крепко прижимая к себе девушку. А именно так требовали правила безопасности при прохождении подобных телепортов. И они перенеслись в скорняжный тупик. В самой его глубине суетились сыщики, стражники и эксперты. Шеф быстрым четким шагом направился в их сторону. Алиса немного помедлила, приходя в себя. Все-таки не каждый день приходится телепортироваться, да еще в обнимку с Джейко Тацу, а потом помчалась догонять. Тацу уже вовсю расспрашивал Агна. По поводу драки они опять-таки угадали. Джейко кивнул и подошел к месту происшествия. Убитый лежал на спине. Молодой парень, черноволосый и смуглокожий, насколько можно было судить в тусклом освещении. Не атлет, но физически здоровый, сильный, даже в смерти не потерявший некой разбойничьей привлекательности. Тацу наметанным глазом определил минимум 2 припрятанных ножа. Такие, как убитый, всегда ожидают опасности отовсюду. Да и справиться с ним — это надо постараться. «Сопротивлялся?» — спросил Джейка у стоящего рядом эксперта. «Нет, похоже, даже не успел понять, в чем дело». «И первые 2 удара были нанесены по запястьям?» — удивился маг. — «Точно», — качнул эксперт головой. — «Быстрый типчик». Джейка покачал головой и отошел, сосредоточиваясь на магическом фоне. — «Шеф, тут же влез Агн. Мы кое-что нашли. Попозже. Тихо, чтобы не нарушать концентрацию, попросил Тацу. Кивком подозвала Лису. Следи за моими действиями. Маг соединил кончики пальцев и принялся за определение составляющих магической ауры, иногда объясняя, иногда советуя с девушкой. Впрочем, даже усилия двух неплохих волшебников ничего нового не выявили. Разве что Джейка совершенно точно определил, что заклятий подавления не было использовано. Объяснение того, что жертва не сопротивлялась, было только одно – скорость нападающего. Тацу на всякий случай применил еще более глубокий анализ магических потоков и, как ни странно, наткнулся на что-то ранее неучтенное. В воздухе едва уловимо чувствовался привкус еще одной необычной магии, не сильной, но, тем не менее, заинтересовавшей начальника сыска тем, что он не знал, что это такое. «Ты чувствуешь, Алиса?» Джейка долго объяснял, что привлекло его внимание, но понимания так и не добился. Волшебница не ощущала ничего необычного. Тацу покачал головой. Согласовал с девушкой необходимые для протокола записи. Потом подошел к Агну. «Что ты нашел?» Помощник довольно улыбнулся и повел шефа к соседнему дому. Они влезли на лестницу, и на небольшом, в пару локтей выступе, Агн показал на свежие следы когтей. «Вот тут он сидел, и именно отсюда прыгнул», — эксперты подтверждают. «Поэтому такой сильный след и остался». «Неплохо он прыгает», — Тацу прикинул на глаз расстояние. Оно внушало уважение. «Но у него должны были быть нетрансформированные руки. Как-то он ведь держал кинжал. Да и на теле нет следов от когтей». «Это камень. Какие от него могут быть следы?» — почесал затылок сыщик. «Оборотень с частичной трансформацией?» — с почти утверждающей интонацией продолжил он. «Похоже на то». «Подожди, но ведь его можно выследить». «Мы сразу об этом подумали. Благо, нам повезло в этот раз. Этого несчастного убили не более 2 часов назад. Но собаки не взяли след», — разочарованно покачал головой Агн. «Как это не взяли?» «Вот так. Не взяли. Кинологи обежали с ними несколько кварталов. Нашли следы когтей. Но собаки по следу не пошли. Ребята не знают, почему. Говорят, что, может, он чем-то натерся или магию какую применил». «Эрки!» — выругался Джейка. «Кажется, я знаю, почему». «Почему?» «Позже», — махнул рукой Тацу, «чтобы мне всем по 10 раз не повторять». Джейка еще немного покрутился, но ничего нового не обнаружил и отправился домой досыпать, предварительно получив у Агна обещание, что тот проводит Алису до дома. Наутро все участники расследования собрались в кабинете шефа. Тот был очень серьезен и хмур, не иначе как из-за того, что не выспался. «Ребята», — Тацу обвел взглядом подчиненных, — «произошло еще одно убийство. Это вы уже знаете. Также вы знаете, что мы нашли следы когтей, что подтверждает нашу версию об участии в преступлениях оборотня. Само по себе это уже отвратительно. Но сегодня я встречаюсь с главой местных белых тигров. Постараюсь убедить его в необходимости сотрудничества. Не думаю, что с их стороны мы получим неприятности. Однако позволю себе напомнить, что не все жители нашего славного города лояльны к оборотням. А массовые погромы перевертышей нам совсем не нужны. Я знаю, что вы все осторожные и умные, но прошу быть особенно внимательными к тому, что слетает у вас с языка, чтобы случайным словом не разжечь межрасовую рознь. Нам только этих проблем не хватало». Все это Тацу говорил почти на автомате, уставившись в сторону, где за стеклами качались на ветру деревья. Он ненадолго замолчал, встал, распахнул окно и вновь повернулся к сотрудникам. «Но меня сейчас беспокоит не это». Джейка потер переносицу. «Вы знаете, что собаки не взяли след. Это, конечно, могло произойти из-за какой-нибудь обычной хитрости преступника. Но я не верю в легкие дороги. Я давно убедился, что правило о том, что если что-то может стать хуже, то оно станет хуже, действует в 10 случаях из 10. Шеф снова прошел за свой стол, уселся и начертал в воздухе руну тишины. То, что я сейчас скажу, официально считается тайной. Хотя все, кто должен знать, знают ее. Поэтому еще раз повторяю просьбу следить за тем, что говорите. Итак, друзья, вы наверняка наслышаны о так называемой оборотнической знати. Большинство считает, что это просто роды, добившиеся больше власти, чем другие. Истина же состоит в том, что власти им помогли добиться некие врожденные физиологические и магические особенности. Одной из таковых является способность сбивать со следа любое животное, даже самих оборотней. Кроме того, они во много раз сильнее физически обычных перевертышей. И их магия более сокрушительна. Также она может оказаться весьма специфической. Но в нашем случае это вряд ли. Иначе и я, и Алиса учуяли бы необычное волшебство. Суть моей лекции можно свести к тому, что представители оборотнической магии – невероятно опасные и сильные твари. Я сталкивался с их магией. Бледное лицо шефа застыло, а темные глаза уставились в пропасть памяти. И отчего-то стало жутко от их выражения. «Я залечил твои раны, милый. Таким голосом надо шептать непристойности в ночи. Когда-то так и было. И смыл кровь. Было так приятно смотреть, как твоя кровь стекает на мою постель. Бессилие. Тело заковано в цепи, а магия полностью заблокирована. Острые когти рисуют на бледной коже кровавый узор. Неглубокий, но болезненный. Тебе это всегда нравилось. Вынимающая душу боль вгрызается в тело каленными железными обручами на голове, запястьях и коленях. Да, забыл тебе сказать. Белый зверь почти с нежностью наблюдает, как боль пожирает любовника. Не смей пользоваться своей распроклятой отцовской магией, а то вот эти очаровательные украшения будут вот так же реагировать. Губы почти касаются бледной щеки. Или тебе нравится? Сжигающая кожу и мясо боль вновь впилась в тело. Да, сталкивался. Джейка еле справился с желанием передернуть плечами. До сих пор иногда просыпаюсь в кошмарах. А уж сколько лет прошло. Но, правда, я не думаю, что мы имеем дело с кем-то из представителей истинной знати. Но вот то, что с одним из ублюдков, почти точно. Всех оборотней из аристократических семей учат магии в обязательном порядке. Мы с Алисой внимательно проанализировали магическую ауру и пришли к одному и тому же выводу. Магические способности у убийцы есть, но пользоваться он ими не умеет, разве что спонтанно. Это грозит вам максимум ударной волной. На вас всех есть амулеты, которые смягчают любую атакующую магию. Да, и щитов на себя не жалейте. Но вот по поводу физической силы предупреждаю вас. Она в несколько раз превышает обычную, даже настоящего оборотня. Также все оборотнические аристократы... Тацу попытался найти нейтральное выражение. Очень эмоциональные, взрывные. Как вам объяснить? Белые тигры — это... Знаешь, мой милый, сначала я просто хотел тебя убить. Белая одежда Инема залита кровью, кровью Тацу. Ярость заполняла все мое существо. Но потом она начала остывать. И я понял, что на самом деле не хочу, чтобы ты отделался так легко, мой дорогой. Нет, милый, мы поступим по-другому. Темноволосый юноша смотрел в голубые глаза с вертикальными зрачками и видел в них ярость. Но не просто. Она застыла там вершинами синих гор. Она въелась в кожу, впиталась в кровь, жила вместе с этим большим роскошным телом. Она составляла все существо зверя в человеческом обличье. Нет, у тебя не будет такой роскоши, как легкая смерть. Ярость. Холодная всепоглощающая ярость. Это их суть. Они живут только в бою. И жизнь воспринимают именно как бесконечную битву. Драку без правил. Где имеет значение лишь насколько больнее можно ударить противника. У них нет понятий о жалости или снисхождении. Часто про белых тигров говорят, что они просто психованные. Частично это так. Но у них есть своя логика. И я вам ее только что изложил. И когда вы столкнетесь с тем тигром, что мы ищем, знайте, у него не будет ни малейшего сомнения, убить или не убить. Вся его сила, вся его магия, вся ярость, все существо будет жаждать только одного — драки и победы. Поэтому не раздумывайте и вы. К сожалению, невозможно вложить в чужую голову свои мозги. Я только могу предупредить. Голос Джейка самому ему не нравился. Поэтому прошу вас только об одном. В ваших головах не должно быть сомнений. Есть только вы и враг. Или вы его, или он вас. Без вариантов. Шеф откинулся на спинку кресла. Ладно, прекращаю вас пугать. Давайте быстренько разберем, что мы имеем, и будем работать дальше. Агн? Светловолосый сыщик кашлянул и начал. Теперь мы убеждены, что это полукровка-оборотень. Способен минимум на частичную трансформацию. В лунном звере опять была драка. Так что, похоже, всплеск агрессии в нем был действительно спровоцирован массовой эманацией. Мы проверяем всех посетителей бара. Но там столько темных личностей. Да и правдивостью они не отличаются. К тому моменту, когда стражники добрались до кабака, с две дюжины человек успело смыться оттуда. Тацу кивнул. Ничего реально нового они не получили. Лишь подтверждение догадок. Джейка в раздражении побарабанил пальцами по столу. Сейчас он ничего действительно полезного не мог сделать. По горячему следу убийцу, скорее всего, не найдут. Вряд ли кто-то вспомнит что-то реально важное. Если, конечно, этот псих не особо выдающаяся личность. Но в таких кабаках, как «Лунный зверь», полно колоритных типов и без их убийцы. Знание о том, что он потомок одного из аристократов Инема, тоже особо не поможет. Грехи молодости те умели скрывать, как никто. Ведь если бы полукровка был признан, то магии бы его учили, раз уж она ему досталась. Скорее всего, парень сам не знает, кто его папочка. Или же он им, значится, вообще совершенно не причастный к этому делу оборотень. Так что остается методично прочесывать кабаки, разрабатывать перспективных, по выражению Эрика, полукровок и надеяться, что они в следующий раз успеют засечь ауру убийцы раньше, чем тот достанет еще одного человека. Чего же этот псих добивается?